Глава 7. И на чистом воздухе. Воздух чистый, а в хоромах-то у меня и впрямь не свежо, во всех даже смыслах. Пройдемте, сударь, шашком, очень бы хотелось мне вас заинтересовать. — Я и сам к вам имею одно чрезвычайное дело, — заметил Алеша, — только не знаю, как мне начать. — Как не узнать, что у вас до меня дело-с? Без дела-то вы бы никогда ко мне и не заглянули. А ли в самом деле только жаловаться на мальчика приходили-с? Так ведь это невероятно-с. А, кстати, о мальчике-с. Я вам там всего изъяснить не мог-с, а здесь теперь сцену эту вам опишу-с. Видите ли, мочалка-то была гуще-с еще всего неделю назад. Я про бороденку мою говорю-с. Это ведь бороденку мою мочалкой прозвали, школьники главные-с. Ну-с, вот, стянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидал он меня в таком виде-с, бросился ко мне, папа кричит, папа, хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать, кричит моему обидчику, пустите, пустите, это папа мой, папа. «Простите его! Так ведь и кричит! Простите! Ручонками-то тоже его схватил! Да руку-то ему! Эту самую-то руку его и целует-с!» Помню я в ту минуту, какое у него было личико-с! «Не забыл-с и не забуду-с!» «Клянусь!» — воскликнул Алеша. «Брат вам самым искренним образом, самым полным выразит раскаяние, хотя бы даже на коленях, на той самой площади!» Я заставлю его, иначе он мне не брат. Ага, так это еще в прожекте находится. Не прямо от него. От благородства лишь вашего сердца исходит пылковос. Так бы и сказались. Нет. Уж в таком случае позвольте мне и о высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего братца досказать, ибо он его тогда выразился. Кончил он это меня за мочалку тащить, пустил на волю-с. Ты, говорит, офицер, и я офицер. Если можешь найти секунданта, порядочного человека, то присылай, дам удовлетворение, хотя бы ты и мерзавец. Вот что сказал-с. Воистину рыцарский дух. Удалились мы тогда с Илюшей. Родословная фамильная картина — навеки у Илюши в памяти душевной отпечатлелось. Нет уж, где нам дворянами оставаться-с? Да и посудите сами-с, изволили сами быть сейчас у меня в хоромах? Что видели-с? Три дамы сидят-с, одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком уж умная, курсистка-с, в Петербург снова рвется. Там, на берегах Невы, права женщины русской отыскивать. Про Илюшу не говорю-с, всего 9 лет, один как перст, ибо умри я, и что со всеми этими недрами станется? Я только про это одно вас спрошу-с. А если так, то вызови я его на дуэль. А ну, как он меня тотчас же и убьет, ну что же тогда? С ними-то тогда со всеми что останется-с? Еще хуже того, если он не убьет, а лишь только меня искалечит. Работать нельзя, а рот-то все-таки остается. Кто ж его накормит тогда, мой рот? И кто ж их-то всех тогда накормит-с? Аль Илюшу вместо школы милостыню просить высылать ежедневно? Так вот, что оно для меня значит-с, на дуэль-то его вызвать-с. Глупое это слово-с и больше ничего-с. Он будет у вас просить прощения. Он посреди площади вам в ноги поклонится, — вскричал опять Алеша с загоревшимся взором. — Хотел я его в суд позвать, — продолжал штабс-капитан. — Но разверните наш кодекс. Много ли мне придется удовлетворения за личную обиду мою с обидчика получить? А тут вдруг Аграфена Александровна призывает меня и кричит: «Думать не смей! Если в суд его позовешь, так подведу так, что всему свету публично обнаружится, что бил он тебя за твое же мошенничество. Тогда самого тебя под суд упекут».

А в тот-то именно день мальчишки и подняли его на смех в школе с утра. «Мочалка!» — кричат ему. «Отца твоего за мочалку из трактира тащили, а ты подле бежал и прощения просил!» На третий это день пришел он опять из школы. Смотрю, лица на нем нет, побледнел. «Что ты, говорю?» — молчит. «Ну, в хоромах-то нечего было разговаривать, а то сейчас маменька и девица участие примут. Девицы-то к тому же все уже узнали, даже еще в первый день. Варвара-то Николаевна уже стала ворчать. Шуты, паяцы, разве может у вас что разумное быть?» «Так точно, — говорю, Варвара Николаевна, — разве может у нас что разумное быть?» Тем на тот раз и отделался. Вот к вечеру я и вывел мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать, каждый вечер и допреж того гулять выходили. Ровно по тому самому пути, по которому с вами теперь идем. От самой нашей калитки до вон того камня большущего, который вон там, на дороге с сиротой, лежит у плетня, и где выгон городской начинается. Место пустынное и прекрасное. Идем мы с Илюшей. Ручка его в моей руке по обыкновению. Махонькая у него ручка. Пальчики тоненькие, холодненькие. Грудкой ведь он у меня страдает. «Папа», — говорит, — «папа!» «Что?» — говорю ему. Глазенки, вижу, у него сверкают. «Папа, как он тебя тогда, папа?» «Что делать, Илюша?» — говорю. «Не мирись с ним, папа, не мирись! Школьники говорят, что он тебе 10 рублей за это дал!» «Нет», — говорю, Илюша, — «я денег от него не возьму теперь ни за что!» Так он и затрясся весь, схватил мою руку в свои обе ручки. Опять целует папа, говорит: «Папа, вызови его на дуэль. В школе дразнят, что ты трус и не вызовешь его на дуэль, а 10 рублей у него возьмешь». «На дуэль, Илюша, мне нельзя его вызвать», — отвечаю я, и излагаю ему вкратце все то, что и вам на сей счет сейчас изложил. Выслушал он. Папа говорит: «Папа, все-таки не мирись, я вырасту. Я вызову его сам и убью его. Глазенки-то сверкают и горят. Но при всем том, ведь я и отец. Надобно ж было ему слово правды сказать. Грешно, — говорю я ему, — убивать хотя бы и на поединке. Папа говорит: «Папа, я его повалю, как большой буду. Я ему саблю выбью своей саблей. Брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей. И скажу ему: мог бы сейчас убить, но прощаю тебя, вот тебе!» Видите, видите, сударь, какой процессик в головке-то его произошел в эти 2 дня! Это он день и ночь об этом именно мщении саблей думал и ночью, должно быть, об этом бредился. Только стал он из школы приходить больно битый. Это 3-го дня я все узнал, и вы правы-с. Больше уж в школу эту я его не пошлюсь. Узнаю я, что он против всего класса один идет и всех сам вызывает. Сам озлился, сердце в нем зажглось. Испугался я тогда за него. Опять ходим гуляем. Папа спрашивает: «Папа, ведь богатые всех сильнее на свете». «Да», — говорю, Илюша, — «нет на свете сильнее богатого». Папа говорит: «Я разбогатею. Я в офицеры пойду и всех разобью, меня царь наградит, я приеду, и тогда никто не посмеет!» Потом помолчал, да и говорит. Губенки-то у него все по-прежнему вздрагивают. Папа говорит: «Какой это нехороший город наш, папа!» «Да, — говорю, Илюшечка, — не очень-таки хорош наш город. Папа, переедем в другой город, в хороший, — говорит, — город, где про нас и не знают. Переедем, — говорю, — переедем, Илюша, вот только денег скоплю». Обрадовался я случаю отвлечь его от мыслей темных, и стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим да тележку, маменьку да сестрицу садим, закроем их, а сами сбоку пойдем. Изредка тебя подсажу, а я тут подле пойду. Потому лошадку свою поберечь надо, не всем же садиться. Так и отправимся. Восхитился он этим. А главное, что своя лошадка будет, и сам на ней поедет. А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой. Болтали мы долго. Слава богу, думаю, развлек я его, утешил. Это третьего дня вечером было. А вчера вечером уже другое оказалось. Опять он утром в эту школу пошел. Мрачный вернулся, очень уж мрачен. Вечером взял я его за ручку, вывел гулять, молчит, не говорит. Ветерок тогда начался, солнце затмилось, осенью повеяло, да и смеркалось уж. Идем, обоим нам грустно. Ну, мальчик, как же мы, говорю, с тобой в дорогу-то соберемся? Думаю, на вчерашний-то разговор навести. Молчит. Только пальчики его, слышу, в моей руке вздрогнули. Думаю, плохо, новое есть. Дошли мы, вот как теперь, до этого самого камня. Сел я на камень этот, а на небесах все змеи запущены, гудят и трещат, змеев 30 видно, ведь ныне змеиный сезон-с. Вот, говорю, Илюша, пора бы и нам змеек прошлогодний запустить. Починю-ка я его. Где он у тебя там спрятан? Молчит мой мальчик. Глядит в сторону, стоит ко мне боком. А тут ветер вдруг загудел, понесло песком. Бросился он вдруг ко мне весь, обнял мне обеими ручонками шею, стиснул меня. Знаете, детки, коли молчаливые да гордые, да слезы долго перемогают в себе. Да как вдруг прорвутся, если горе большое придет? Так ведь не то, что слезы потекут, обрызнут, словно ручьи-с. Теплыми-то брызгами этими так вдруг и обмочил он мне все лицо. Зарыдал, как в судороге, затрясся. Прижимает меня к себе, я сижу на камне. Папочка вскрикивает: «Папочка, милый папочка, как он тебя унизил!» Зарыдал тот и яс. Сидим и сотрясаемся, обнявшись. «Папочка», — говорит, — «папочка». «Илюша», — говорю ему, — «Илюшечка». Никто-то нас тогда не виделся. Бог один видел, а вось мне в формуляр занесется. Поблагодарите вашего братца, Алексей Федорович. Нет, я моего мальчика для вашего удовлетворения не высекусь. Кончил он опять со своим давешним злым и юродливым вывертом. Алеша почувствовал, однако, что ему уж он доверяет, и что будь на его месте другой, то с другим этот человек не стал бы так разговаривать и не сообщил бы ему того, что сейчас ему сообщил. Это ободрило Алешу, у которого душа дрожала от слез. — Ах, как бы мне хотелось помириться с вашим мальчиком! — воскликнул он. — Если бы вы это устроили! — Точно так-с! — пробормотал штабс-капитан. — Но теперь не про то. Совсем не про то. Слушайте! — продолжал восклицать Алеша. — Слушайте, я имею к вам поручение. Этот самый мой брат, этот Дмитрий, оскорбил и свою невесту, благороднейшую девушку, и о которой вы верно слышали. Я имею право вам открыть про ее оскорбление. Я даже должен так сделать, потому что она, узнав про вашу обиду и узнав все про ваше несчастное положение, поручила мне сейчас... давеча, снести вам это вспоможение от нее. Но только от нее одной, не от Дмитрия, который и ее бросил. Отнюдь нет, и не от меня, от брата его, и не от кого-нибудь, а от нее, только от нее одной. Она вас умоляет принять ее помощь. Вы оба обижены одним и тем же человеком. Она и вспомнила-то о вас лишь тогда, когда вынесла от него такую же обиду, по силе обиды, как и вы от него. Это значит, сестра идет к брату с помощью. Она именно поручила мне уговорить вас принять от нее вот эти 200 рублей, как от сестры. Никто-то об этом не узнает. Никаких несправедливых сплетен не может произойти. Вот эти 200 рублей. И, клянусь, вы должны принять их. Иначе, стало быть, все должны быть врагами друг другу на свете. Но ведь есть же и на свете братья. У вас благородная душа. Вы должны это понять, должны. и Алеша протянул ему две новенькие радужные 100-рублевые кредитки. Оба они стояли тогда именно у большого камня, у забора, и никого кругом не было. Кредитки произвели, казалось, на штабс-капитана страшное впечатление. Он вздрогнул, но сначала как бы от одного удивления. Ничего подобного ему и не мерещилось, и такого исхода он не ожидал вовсе. Помощь от кого-нибудь, да еще такая значительная, ему и не мечталось даже во сне. Он взял кредитки и с минуту почти и отвечать не мог. Совсем что-то новое промелькнуло в лице его. «Это мне-то? Мне-с? Это столько денег? 200 рублей! Батюшки! Да я уж 4 года не видал таких денег. Господи!» И говорит, что сестра. «И вправду это? Вправду? Клянусь вам, что все, что я вам сказал, правда!» — вскричал Алеша. Штабс-капитан покраснел. «Послушайтесь, голубчик мой, послушайтесь. Ведь если я и приму, то ведь не буду же я под лицом. В глазах-то ваших, Алексей Федорович, ведь не буду под лицом. Нет, Алексей Федорович, вы выслушайте, выслушайтесь!» Торопился он поминутно, дотрогиваясь до Алеши обеими руками. «Вы вот уговариваете меня принять тем, что сестра посылает, а внутри-то, про себя-то, не восчувствуете ко мне презрения, если я примусь, а? Да нет же, нет! Спасением моим клянусь вам, что нет! И никто не узнает никогда, только мы. Я, вы, да она, да еще одна дама, ее большой друг. Что дама? Слушайте, Алексей Федорович, выслушайтесь. Ведь уж теперь минута такая пришла, что надо выслушать, ибо вы даже и понять не можете, что могут значить для меня теперь эти 200 рублей!» Продолжал бедняк, приходя постепенно в какой-то беспорядочный, почти дикий восторг. Он был как бы сбит с толку, говорил же чрезвычайно спеша и торопясь, точно опасаясь, что ему не дадут всего высказать. «Кроме того, что это честно приобретено от столь уважаемой и святой сестры-с, знаете ли вы, что я маменьку и Ниночку, горбатенького-то ангела моего, дочку-то, полечить теперь могу? Приезжал ко мне доктор Герценштубе, по доброте своего сердца осматривал их обеих целый час. Не понимаю, говорит, ничего. А однако ж минеральная вода, которая в аптеке здешней есть, прописал он ее, несомненную пользу ей принесет, да ванны ножные из лекарств тоже ей прописал. Минеральная эта вода стоит 30 копеек, а кувшинов-то надо выпить, может быть, 40. Так я взял да рецепт и положил на полку под образа. Да там и лежит. А Ниночку прописал купать в каком-то растворе, в горячих ваннах таких, да ежедневно утром и вечером. Так где же нам было сочинить такое лечение-с? У нас-то в хоромах-то наших, без прислуги, без помощи, без посуды и воды-с. А Ниночка-то вся в ревматизме. Я вам это еще и не говорил. По ночам ноет у ней вся правая половина, мучается. И, верите ли, ангел Божий крепится, чтобы нас не обеспокоить, не стонет, чтобы нас не разбудить. Кушаем мы что попало, что добудется. Так ведь она самый последний кусок возьмет, что собаке только можно выкинуть. Не стою я, дескать, этого куска. Я у вас отнимаю, вам бременем сижу. Вот что ее взгляд ангельский хочет изобразить. Служим мы ей, а ей это тягостно. Не стою я того, не стою, недостойная я калека, бесполезная. А еще бы она не стоилась, когда она всех нас своей ангельской кротостью у Бога вымолила. Без нее, без ее тихого слова у нас был бы адс, даже Варю и ту смягчила. А Варвару-то Николаевну тоже не осуждайтесь, тоже ангел она, тоже обиженная. Прибыла она к нам летом, а было с ней 16 рублей, уроками заработала и отложила их на отъезд, чтобы в сентябре, то есть теперь-то, в Петербург на них воротиться. А мы взяли денежки-то ее и прожили, и не на что ей теперь воротиться, вот как-с. Да и нельзя воротиться-то, потому на нас как каторжная работает, ведь мы ее как клячу запрягли, оседлали. За всеми ходит, чинит, моет, пол метет.